Сонет 34. Зачем пророчить день такой прекрасный было и приказать мне в путь пуститься без плаща, чтоб облако в пути чело мне омрачило и взор лишило мой очей твоих луча? Что пользы в том, что луч тот, выйдя из-за тучи, следы дождя на мне способен осушить? Не станет же никто хвалить бальзам пахучий, что и врачу я боль не в силах уменьшить. Так и в стыде твоем не будет исцеления, а сожаление мне утрат не возвратит. Затем, что не найти в отмщенье облегченье тому, кто уж несет тяжелый крест обид. Слеза ж твоя, жемчуг, уроненный любовью, она лишь искупить все может, словно кровью.